Если ту же самую корчагу с древесным углем накрыть сеткой и поставить под низенький столик, на который потом кладется ватное одеяло, то это уже будет другая традиционная отопительная система, именуемая катацу. Члены семьи сидят вокруг катацу за ужином или вечерней беседой, держа ноги под одеялом. После войны в японский быт вошел электрический катацу, где тлеющий уголь заменен инфракрасной лампой. Японцы словно бы смирились с тем, что зимой в доме всегда холодно. Они довольствуются тем, чтобы согреть себе руки или ноги, не помышляя отопить само помещение. Можно сказать, что в традиции японского жилища нет отопления, а есть обогревание. Лишь своей кожей почувствовав в японском доме, чем оборачивается его близость к природе в зимние дни, по-настоящему осознаешь значение японской бани – фуро. Это главный вид самоотопления. В повседневной жизни каждого японца, независимо от его положения и достатка, нет большей радости, чем нежиться в глубоком деревянном чане, наполненном немыслимо горячей водой. Зимой это нередко единственная возможность по-настоящему согреться за целые сутки. Залезть в фуро нужно предварительно вымывшись из шайки, как в русской бане, и тщательно сполоснувшись. Лишь после этого японцы погружаются по шею в горячую воду, подтягивают колени к подбородку и блаженствуют в этой позе как можно дольше, распаривая тело до малиновой красноты. Зимой после такой бани целый вечер не чувствуешь сквозняка, от которого колышется даже картина на стене. Летом она приносит облегчение от изнурительной влажной жары. Японец привык нежиться в фуро, если не ежедневно, то во всяком случае через день. Напасти столько горячей воды на каждого человека было бы недоступной роскошью для большинства семей. Отсюда и обычай мыться из шайки, чтобы чан оставался чистым для всей семьи. В деревнях соседки топят фуро по очереди, чтобы сэкономить на дровах и воде. По той же причине в городах до ныне широко распространены общественные бани. Они традиционно служат главным местом общения. Обменявшись новостями и набравшись тепла, соседи расходятся по своим нетопленным жилищам. Я смотрю направо и налево, и я вижу удивительнейшее до сих пор незнаемое мною. Я вижу, как японцы освободились от вещей, освободились от зависимости перед вещью. Народ создал свою архитектуру, которая определена бытом не остывшей земли. Грибообразные дома без единого гвоздя и с бамбуковыми стенами. Когда японский домик строится в 2 дня, и в японском домике нет ни одной лишней вещи. Вообще нет вещей в европейском понятии «вещь». Ни стула, ни шкафа, ни кровати. Одно хибати – Будда пара какэмоно. Весь свой скарб японец может снести на плечах. Борис Пельняк, СССР. Корни японского солнца. 1927 год. Позади сёдзи, которые даже сегодня неохотно раздвигаются, чтобы допустить туда иностранца, лежит одна из святынь подлинной японской жизни. Там мы оказываемся в самобытнейшем окружении, которое состоит не только из струганного дерева, соломенных матов и бумажных перегородок, но и включает вдобавок некое невидимое сочетание из привычек, чувств и мыслей. Робер Гиен, Франция. Япония, 1961 год. Путешественники из-за рубежа не перестают отмечать, что если двигаться из верхов в низы общества, различия в образе жизни японцев куда меньше, чем ожидаешь. Подобно тому, как есть некий общий знаменатель японского художественного вкуса, существует и общий знаменатель стандартов жизни. Японский дом налагает нечто общее на всех, кто в нем живет. Отсюда относительно небольшая разница между жилищами богатых, бедных и тех, кто находится посередине, особенно в сравнении с разительно классовым характером американского дома. Фрэнк Гибней, США, Япония, хрупкая сверхдержава, 1975 год. 6 татами. Личное знакомство с домашним бытом японцев безнадежно начинать с попыток пожить в какой-нибудь семье. Приглашать к себе гостей на несколько дней у японцев не принято. Погрузиться в атмосферу японской жизни очень трудно и вместе с тем очень легко. Для этого достаточно переступить порог рёкана, японской гостиницы. Потому что рёкан по своему назначению – это улучшенная модель домашнего очага, заведение, которое как бы монополизирует в этой стране функции гостеприимства. Давно отмечено, что современная цивилизация стирает местный колорит, ради которого путешественник пересекает континенты и океаны, что туристские отели столь же похожи друг на друга, как и аэропорты. Японская гостиница в этом смысле представляет собой исключение. Объяснить, что такое рёкан, легче всего от противного. Это отель наоборот. В отеле турист перед ужином надевает пиджак и галстук и отправляется в ресторан. Питается он в общем зале, а принимает душ или бреется у себя в номере. В рёкане же постояльцы моются все вместе, даже в одной и той же воде, а ужинать расходятся по своим комнатам. Причем к столу принято не одеваться, а раздеваться, чтобы чувствовать себя как можно непринужденнее. Японская гостиница уносит куда-то в прошлые века. Уже сам вход в нее выглядит так, словно это частный дом, где вы будете не постояльцем, а желанным гостем. Чаще всего это садовая ограда, почти неосвещенная, за которую ведет извилистая дорожка меж кустов и каменных фонарей. Переступив порог, видишь навощенный деревянный пол и шеренгу шлепанцев на нем. В глубине лишь низкая ширма, ни конторки, ни ячеек с ключами. Стоит выговорить фразу «прошу прощения», с которой принято входить в японский дом, как хор женских голосов со всех сторон ответит «добро пожаловать». Из-за кулис выпорхнут несколько японок в кимоно. Каждая из них отвесит церемоннейший поклон, распростершись ниц на полу. Потом, весело щебеча, они помогут гостю разуться и, топоча крохотными шажками, куда-то его поведут. С этого момента нужно полностью положиться на волю судьбы. Гости не спрашивают, какую комнату он хочет, с выходом в сад или без такового. И уж тем более никто не поинтересуется, в какую сумму квартирных он должен уложиться. Постояльцу тоже не полагается спрашивать, сколько это стоит. Как гость он не имеет права выбора, а лишь с благодарностью получает то, что ему предлагают. Это касается не только комнаты, но и еды. В рёкане нет меню, постояльца просто накормят ужином и завтраком, оставляя в неведении относительно цен этих обязательных приложений к ночлегу. От гостя зависит лишь количество саке, которое будет согрето к ужину и подано за отдельную плату. Итак, вас подводят к двери, на которой мастерски выписан иероглиф – сосна, бамбук, слива или что-нибудь в этом роде. Служанка, опустившись на колени, грациозно отодвигает створку, и вы, оставив в коридоре шлепанцы, благоговейно шагаете внутрь. Комната в первую минуту буквально ошарашивает своей пустотой, полной обнаженностью всех своих плоскостей. Сразу даже не решишь, то ли это предел утонченного вкуса, то ли своего рода сени, за которыми находится само жилое помещение. Пока вы раздумываете над этим, одна из служанок, в то время как другие вышли, снимает с вас пиджак и столь же проворно принимается стаскивать ваши брюки, Прежде чем вы сообразите, как вести себя в такой ситуации, она наденет на вас полотняное кимоно, обвяжет поясом и пригласит следовать в фуро. Рёкан – это не просто гостиница, то есть место для временного ночлега. Рёкан задуман как заведение, которое давало бы человеку идеал домашнего уюта, о котором он может лишь мечтать в повседневной жизни. А идеал этот выражается не во внутреннем убранстве, потому что все комнаты в японских домах выглядят одинаково, и даже не в угощении, так как японцы, в общем-то, равнодушны к пище. Идеал для них, во-первых, уединение, поскольку это самая недоступная роскошь в Японии. А во-вторых, возможность окунуться вместо тесного деревянного чана в какой-нибудь необыкновенный мраморный бассейн, соединенный с горячими источниками. Особенности японского дома порождены не только угрозой землетрясений, влажностью климата и художественными наклонностями японцев. Своеобразнейшее назначение пола, который одновременно служит постелью и заменяет собой прочую мебель, как и раздвижные перегородки вместо окон и дверей, все это стремление избавиться от тесноты. Японская комната пуста именно потому, что при своих ограниченных размерах, чаще всего 6 татами, то есть около 10 квадратных метров, она должна одновременно служить для семьи и спальни, и столовой, и всем чем угодно. Единственный ставящийся на татами предмет – низенький столик. После ужина боком прислоняют к стене, достают из стенного шкафа тюфяки, свернутые одеяла, и вся комната становится постелью для соответствующего числа людей. Думаю, что обычай жить на татами укоренился прежде всего как оригинальный способ сберегать пространство. Может ли выглядеть воплощением художественного вкуса комната из 6 татами, если в ней живет целая семья? Малыши, ползающие по полу, имеют обыкновение протыкать пальцами рисовую бумагу на сёдзи, опрокидывать миски с едой, отчего на татами остаются несмываемые пятна. Жильё – самое больное место в современном японском быту. Средний японец обеспечен бытовой электротехникой лучше, чем одеждой. Одеждой лучше, чем едой. Едой лучше, чем жильем. Эта ходкая фраза точно выражает суть образовавшихся в послевоенные годы диспропорций. На взгляд иностранца, особенно человека с русской натурой, японцы в своем семейном бюджете проявляют поразительное равнодушие к повседневной пище. Конечно, здесь сказывается сложившееся в стране соотношение цен. Синтетические материалы сделали доступными товары широкого потребления – одежду и обувь. В то же время продукты питания, особенно выходящие за рамки традиционного рациона, остаются непомерно дорогими. Однако присущее японцам отношение к будничной повседневной пище, как к чему-то второстепенному, коренится отчасти в глубине веков. Одежда человека служила в старой Японии символом его общественного положения, а невзыскательность к еде культивировалась как добродетель. Ничто не создает столь приукрашенного представления об общем жизненном уровне японцев, как внешний вид утренней толпы на станциях метро. Люди одеты хорошо, во всяком случае не хуже, чем в любой из европейских столиц. Нужно дождаться полудня, чтобы посмотреть, чем питается этот горожанин в отутюженном сером костюме и белоснежной рубашке. К этому часу в деловых кварталах Токио появляются велосипедисты. Каждый рулит лишь одной рукой, а другой держит поднос, на котором в несколько этажей наставлены миски. Это посыльные из закусочных доставляют обед тем, кто трудится за ультрасовременными фасадами из алюминия и зеленого стекла. Служащие, что сидят в огромном банковском зале, получают разное жалование, но чаще всего и курьеры, и столоначальники одинаково довольствуются миской горячей лапши. Провожая мужа на завод, домохозяйка дает ему с собой бенто, плоскую лубяную или алюминиевую коробку. Рис, положенный туда вместе с кусочком жареной камбалы и несколькими ломтиками соленых овощей, сварен в электрической кастрюле. В остальном же содержимое бенто не так уж много изменилось с военных лет, когда патриотическим обедом называли флаг с восходящим солнцем, кружок красной моркови, положенный на белый рис. Хотя зарплата в стране превысила западноевропейский уровень, японец съедает за год примерно столько же мяса, сколько англичанин за месяц. Еще хуже обстоит дело с жилищными условиями. 9 японских семей из 10 имеют цветные телевизоры. В Соединенных Штатах лишь 6 из 10. Каждая 10-я семья приобрела видеомагнитофон. Однако 6 японских жилищ из 10 не имеют современной канализации. Кран с горячей водой или центральное отопление – редкость для большинства горожан. Что же касается близости к природе, то она дает о себе знать лишь сквозняками из всех щелей. Когда горожанин раздвигает сёдзи, он чаще всего видит перед собой не сад, а находящуюся на расстоянии вытянутой руки стену соседнего дома или гирлянды развешенного белья. Погоды тут такие же, что и в Испании, только зимой куда холоднее. Родриго де Ривера и Веласко. Испания. Дневники. 1609 год. Климат здесь так себе. Летом в Токио влажно и жарко, как в Вашингтоне, а зимой, если живешь в японском доме, мерзнешь не меньше, чем в Лапландии. А когда не жарко и не холодно, то обычно идет дождь. Уолт Шелдон, США. Наслаждайтесь Японией. 1961 год. Официальные туристские справочники избегают распространяться о погоде. Они упоминают лишь, что Япония имеет умеренный климат. Приводят среднюю температуру зимы и лета, а также годовое количество осадков. Это не случайно, так как в целом японская погода мало радует. На весь год приходится примерно лишь 30 дней отличной погоды, когда не холодно и не жарко, безветренно и безоблачно. Сверх того найдется, пожалуй, еще примерно 30 хороших дней, когда один из этих четырех признаков отсутствует. Лучшие месяцы – это апрель и май, октябрь и ноябрь. А для других сезонов на один хороший день в неделю приходится 3 средних и 3 плохих. Б. Мент. Соединенные Штаты. Турист и подлинная Япония. 1963 год. Всему свое место. Всему свое место. Эти слова можно назвать девизом японцев, ключом к пониманию их многих положительных и отрицательных сторон. Девиз этот воплощает в себе, во-первых, своеобразную теорию относительности, применительно к морали, а во-вторых, утверждает субординацию как незыблемый абсолютный закон семейной и общественной жизни. Японцы избегают судить о поступках и характере человека в целом, а делят его поведение на изолированные области, в каждой из которых как бы существуют свои законы, собственный моральный кодекс. Вот излюбленное сравнение, которое они приводят на этот счет. Нельзя утверждать, что ехать на автомашине по левой стороне улицы, как в Токио или Лондоне, всегда правильно, а по правой, как в Москве или Париже, всегда ошибочно. Дело лишь в правилах уличного движения, которые отнюдь не везде одинаковы. Японцам не свойственно обвинять человека в том, что он не прав вообще. В их суждениях прежде всего четко обозначается область, в которой он совершил ту или иную погрешность, то есть нарушил предписанные для данной области правила. Универсальных мерок не существует. Поведение, допустимое в одном случае, не может быть оправдано в другом. Вместо того, чтобы делить поступки на правильные и неправильные, Японец оценивает их как подобающие и неподобающие. Всему свое место. Когда несколько японцев собираются у стола, все они точно знают, кто где должен сесть, кто у ниши с картиной, то есть на самом почетном месте, кто по левую руку от него, кто еще левее и кто, наконец, у входа. Любая попытка проявить тут какой-то демократизм вызовет лишь всеобщее смятение, ведь тогда никто из присутствующих не будет знать, что ему делать. Когда японец говорит о неразберихе, он выражает ее словами: «Ни старшего, ни младшего». Без четкой субординации он не мыслит в себе гармонии общественных отношений. Равенство же воспринимается японцами прежде всего как положение на одной и той же ступени иерархической лестницы. На их взгляд, два человека могут быть равными между собой лишь в том смысле, в каком равны два генерала или два солдата. Среди развитых капиталистических стран Япония весьма схожа с Англией четкостью общественной иерархии. В обеих островных странах любой контакт между людьми тут же указывает на социальную дистанцию между ними. В японском языке не только местоимения «я», «ты», «он», но и глаголы «есть», «говорить», «давать» в разных случаях звучат по-разному. Японская домохозяйка ежедневно обменивается бесчисленным количеством церемонных приветствий и пустопорожних фраз о погоде с разносчиками и мелкими торговцами, которые, как правило, живут тут же по соседству, в задних комнатах или на вторых этажах своих лавочек. Но домохозяйка, которая знакома с этими людьми много лет, нередко с детства, и которая общается с ними буквально каждый день, не знает не только их имен, но даже фамилий. Овощи ей приносит зеленщик-сан, рыбу – рыбник-сан. Когда нужно подстричь куст азалии перед крыльцом, приглашается садовник-сан. Если сломался телевизор Мацусита, приходит Мацусита-сан. Разумеется, не президент электротехнического концерна, а торговец изделиями этой фирмы, у которого и был приобретен телевизор. Велосипедиста, который развозит по утрам газеты, женщины в переулке зовут Асахи-сан, хотя паренек этот известен им с младенческих лет как сын молочника-сан. Чем же объяснить, что, несмотря на присущую японцам учтивость, до ныне есть люди, которые вынуждены всю жизнь оставаться безымянными для других? Это наследие феодальных времен, когда японское общество строго делилось на четыре сословия – воины, земледельцы, ремесленники, торговцы. Носить фамилии, а стало быть и родовые гербы на кимоно, могли тогда лишь воины. Торговцы же, как самое низкое среди последующих трех сословий, то есть среди простолюдинов, оказались даже и без имен, и к ним было предписано обращаться по названию их дела. Домохозяйка называет теперь своего соседа Мэйдзи-сан вместо молочник-сан не потому, что сословные пережитки наконец утратили силу, а потому что знакомому лавочнику пришлось сменить вывеску и пойти в кабалу к фирме Мэйдзи, которая монополизировала торговлю молоком. На протяжении столетий сословные разграничения дополнялись в Японии подробнейшей регламентацией быта. Одежда, которую человек мог носить, пища, которую он мог есть, размеры дома, в котором он мог жить – все это определялось его социальным положением. Мы привыкли к тому, что в семейном кругу люди относятся друг к другу без особых церемоний. В Японии же именно внутри семьи постигаются и скрупулезно соблюдаются правила почитания старших и вышестоящих. В этой домашней иерархии каждый имеет четко определенное место и как бы свой титул. Почести воздаются не только главе семьи, когда сестры обращаются к братьям, они обязаны употреблять иные, более учтивые выражения, чем те, с которыми братья обращаются к сестрам. Еще когда мать по японскому обычаю носит младенца у себя за спиной, она при каждом поклоне заставляет кланяться и его, давая ему тем самым первые уроки почитания старших. Чувство субординации укореняется в душе японца не из нравоучений, а из жизненной практики. Он видит, как мать кланяется отцу, средний брат – старшему брату, сестра – всем братьям, независимо от возраста. Причем это не пустой жест. Это признание своего места и готовность выполнять вытекающие из этого обязанности. Привилегии главы семьи при любых обстоятельствах подчеркиваются каждодневно. Именно его все домашние провожают и встречают у порога. Именно он первым окунается в нагретую для всей семьи воду фуро. Именно его первым угощают за семейным столом. Мало найдется на земле стран, где детвора была бы окружена большей любовью, чем в Японии. Но печать субординации лежит даже на родительских чувствах. Старшего сына заметно выделяют среди остальных детей. К нему относятся буквально как к наследнику престола, хотя престол этот всего-навсего родительский дом. С малолетства такой малыш часто бывает самым несносным в доме. Его приучают воспринимать поблажки как должное, ибо именно на него ляжет потом не только забота о престарелых родителях, но и ответственность за семью в целом, за продолжение рода, за отчий дом. По мере того, как старший сын подрастает, он вместе с отцом начинает решать, что хорошо и что плохо для его младших братьев-сестер. Японец с детских лет привыкает к тому, что определенные привилегии влекут за собой определенные обязанности. Он понимает подобающее место и как пределы дозволенного, и как гарантию известных прав. Примером этой своеобразной диалектики служит положение женщины в семье. Феодальный домострой прославлял покорность и готовность к самопожертвованию, как идеал женственности. Считалось, что японка до замужества должна подчиняться отцу, после свадьбы мужу, а став вдовой – сыну. И тем не менее она имеет куда больше прав, чем женщина в других азиатских странах. Причем права эти – не результат каких-то современных веяний, а следствие отведенного женщине подобающего места. Именно на плечи женщин возложены заботы о домашнем хозяйстве, но ей же полностью доверен и семейный кошелек. О сбережениях на будущее должен думать глава семьи. Он решает, какую долю заработка потратить на текущие нужды. Но выделенными для этого деньгами японка вправе распоряжаться по собственному усмотрению. Именно она вершит дела внутри семьи, и мужчине не полагается вмешиваться в эту область. Символом положения хозяйки издавна считается самодзи – деревянная лопаточка, которой она раскладывает домочадцам рис. День, когда состарившаяся свекровь передает самодзи своей невестке, принято было отмечать торжественной церемонией. Обычай этот забыт, но суть его сохранилась. От японцев часто слышишь, что после войны становится все больше семей, где женщины верховодят не только домашним хозяйством, но и самими мужчинами. Со стороны это, впрочем, незаметно. Да, по японским понятиям и не должно быть заметно. Если пройтись по Токийскому переулку в утренний час, у каждой двери увидишь одну и ту же картину. Жена провожает мужа до порога, подает ему пальто, кланяется вслед. Знаки почтения и покорности оказываются главе семьи независимо от того, главенствует ли он дома фактически. Это важная черта японского понимания субординации. Начиная от императоров, вместо которых страной столетиями правили военно-начальники, сёгуны, и кончая семьей, молчаливо признавалось, что номинальный глава иерархии отнюдь не всегда обладает фактической властью. Тем не менее, положенные почести должны адресоваться именно ему. Какие бы силы ни заправляли делами из-за кулис, на сцене для видимости ничего не меняется. Сжившись с субординацией еще в собственной семье, человек привыкает следовать ее принципам и в общественных отношениях. Необходимость постоянно подчеркивать престиж вышестоящих связывает в японцах чувство личной инициативы. «Не прогуливай, не опаздывай, не усердствуй», гласит заповедь, которую слышат японские служащие, впервые переступая порог фирмы. И пока он будет оставаться в роли исполнителя, он действительно постарается не делать ничего, что выходило бы за пределы его прямых обязанностей и ответственности. Завет «делай, что положено» понимается в двояком смысле. Высовываться из шеренги, забегая вперед старших, недопустимо. Браться же за дела, предназначенные для подчиненных, унизительно. Вот характерный пример. Иностранец, работающий переводчиком в редакции японской газеты, закончил срочную статью и понес ее в типографию. У входа на лестницу он столкнулся с японским коллегой, который также направлялся вниз. «Раз вы идете в типографию, то не передадите ли заодно этот текст линотипистам?» – попросил переводчик. Японец остолбенел, словно ему предложили броситься в лестничный пролет. Молча взяв текст, он с трудом превозмог себя и зашагал вниз. Лишь когда японские сослуживцы принялись корить иностранца, он понял, что нанес оскорбление. Как можно было обращаться с такой просьбой к отцу двух детей? Ему пришлось нести вашу статью вниз, словно простому курьеру. Это в его-то возрасте, в его-то положении? Концепция подобающего места требует «не берись не за свое дело». Это лишает людей самостоятельности во множестве практических мелочей, из которых складывается повседневная жизнь. Редко увидишь японца, который мастерил бы что-нибудь дома своими руками. Сборщик телевизоров не имеет представления о том, как отремонтировать электрический утюг. Когда нужно что-нибудь починить или приладить, по всякому пустяку принято вызывать специалиста. Причем каждый такой мастеровой глубоко убежден, что лучше заказчика разбирается в своем деле и потому философски относится ко всякого рода пожеланиям и советам, попросту пропуская их мимо ушей. Бессмысленно, например, доказывать японскому портному, что костюм должен сидеть не так, а иначе. Горничная в японской гостинице может чуть свет зайти в комнату и раздвинуть оконные створки, даже если на улице холодно, и постояльцу вообще хотелось бы поспать еще часок-другой. По ее мнению, она лучше знает, когда надо вставать. «Знай свое место, веди себя как подобает, делай, что тебе положено» – вот неписанные правила, регулирующие жизнь и поведение японцев. Японцы строят свои взаимоотношения, постоянно оглядываясь на иерархию. В семье надлежащее поведение определяется возрастом, поколением, полом, в общественных отношениях – рангом. До тех пор, пока подобающее место сохранено, человек мирится с ним. Японцев удивляло, что народы оккупированных ими стран отнюдь не встречали их с распростертыми объятиями. Разве Япония не предлагала им подобающего места, пусть более низкого, но определенного в иерархии азиатских народов? Японцы считают свою концепцию подобающего места настолько бесспорной, что даже не поясняют ее. Однако без понимания этой концепции нельзя понять сложную механику личных и общественных взаимоотношений японцев. Рут Бенедикт, США. «Хризантема и меч», 1946 год. Семейный строй в Японии выполняет помимо своего специального назначения еще одну социальную функцию чрезвычайной важности. Семья является институтом страхования на случай старости. Глава японской семьи воспитывает старшего сына-наследника, выделяя его из всех прочих членов семьи и несет всю тяжесть семейных обязанностей до 50-летнего возраста. С этого времени он сдает свою власть и всю деловую сторону семейной жизни своему старшему сыну, а сам больше ни во что активно не входит. Остаток дней своих он и его жена проводят без всяких забот, сохраняя при этом в семье в высшей степени достойное положение. Таким образом, строй японской семьи парализует в громадном большинстве случаев одну из крупнейших и наиболее вопиющих зол, свойственных Европе – необеспеченность рабочих людей на случай старости. Г. Востоков, Россия. Общественные, домашний и религиозный быт Японии. 1904 год. Жажда зависимости. Когда начинаешь знакомиться с Японией, с ее искусством, философией, может сложиться представление о японцах как о любителях одиночества. Именно к такому выводу толкает, например, присущая им созерцательность, желание быть наедине с природой. Хочется, однако, подчеркнуть другое. Вряд ли японцы действительно любят одиночество. Скорее наоборот, они любят быть на людях, любят думать и действовать сообща. В японских народных песнях часто звучит слово «сабиси», в котором совмещается понятие «одинокий» и «грустный», «печальный». Японцам действительно присуща обостренная боязнь одиночества, боязнь хотя бы на время перестать быть частью какой-то группы, перестать ощущать свою принадлежность к какому-то кругу людей. Хорошо знакомую туристским фирмам склонность японцев путешествовать повзводно можно объяснить многими причинами. И плохим знанием иностранных языков, и опасением попасть в затруднительное положение из-за разницы в правах и обычаях. Но достаточно побывать в стране восходящего солнца, чтобы убедиться. Японцы не только за границей, но и у себя дома – любят шествовать большой толпой за флажком экскурсовода. Даже владельцы собственных автомашин часто предпочитают семейному выезду за город коллективную экскурсию, организованную фирмой, где они работают. Длинной очередью они взбираются на какую-нибудь вершину, делают групповые снимки на память, а на обратном пути, как послушные школьники, хором поют песни, держа в руках листки со словами. Подчас людей больше волнует даже не то, что сакура наконец расцвела или что листья кленов побагровели, а сам повод убедиться в этом сообща, разделить свои чувства с другими. Про японцев можно сказать, что их больше, чем самостоятельность, радует чувство причастности, то самое чувство, которое испытывает человек, поющий в хоре или шагающий в строю. Эта жажда причастности, более того, тяга к зависимости в корне противоположна индивидуализму, понятию частной жизни, основана западная и в особенности английская мораль. Слова «независимая личность» вызывают у японцев представление о человеке эгоистичном, неуживчивом, не умеющем считаться с другими. Само слово «свобода» еще недавно воспринималось ими как вседозволенность, распущенность, своекорыстие и ущерб групповым интересам. Японская мораль считает узы взаимной зависимости основой отношений между людьми. Индивидуализм же изображается ею холодным, сухим, бесчеловечным. «Найди группу, которой бы ты принадлежал», проповедует японская мораль. «Будь верен ей и полагайся на нее. В одиночку же ты не найдешь своего места в жизни, затеряешься в ее хитросплетениях, без чувства зависимости не может быть чувства уверенности. Итак, японцы отвергают индивидуализм, но чужд им и коллективизм в подлинном широком смысле этого слова. Им свойственно проводить в обществе четкие разграничительные линии, делить людей на своих и чужих и относиться к ним соответственно. Японское общество – это общество групп. Каждый человек постоянно чувствует себя частью какой-то группы, то ли семьи, то ли общины, то ли фирмы. Он привык мыслить и действовать сообща, приучить подчиняться воле группы и вести себя соответственно своему положению в ней. Групповое сознание имеет глубокие корни в японской жизни. Его прототип – крестьянский двор, иэ, то есть не только семья, объединенная узами родства, но и низовая ячейка производственной деятельности. Патриархальная семья иэ, основанная на совместной жизни и общем труде нескольких поколений, оказывалась в Японии очень устойчивой и способствовала закреплению сословного характера общественных отношений. Неделимость имущества, которое по праву первородства целиком переходило старшему сыну, а при отсутствии мужского наследника усыновленному зятю, умножало власть главы семьи, делало осью семейных отношений вертикальный стержень отец-сын, о-я-ко. Человеческие взаимоотношения внутри такой группы обретают даже большую важность, чем узы родства. Зять или невестка становятся более близкими людьми, чем замужняя дочь, живущая под другой крышей. Краеугольным камнем японской морали служит верность, понимаемая как долг признательности старшим. Лишь сам, став отцом или матерью, человек до конца постигает, чем он обязан своим родителям, гласит излюбленная пословица. Почитание родителей, а в более широком смысле покорность воле старших, вот в представлении японцев первое из добродетелей, самая важная моральная обязанность человека. Именно преданность, основанная на долге признательности, делает столь прочной ось оя-ко, на которой держится вертикальная структура японской семьи и других образованных по ее образу социальных групп, отношения отца и сына, учителя и ученика, покровителя и подопечного. Преданность семье, общине, фирме должна быть беспредельной и безоговорочной, то есть человек обязан подчиняться воле старших и вышестоящих, даже если они не правы, даже если они поступают вопреки справедливости. В этом наиболее существенное изменение, которое японцы внесли в заимствованную ими древнекитайскую мораль. Учение Конфуция основывалось на том, что сын должен быть сыном, а отец – отцом, подданный подданным, а повелитель – повелителем. Это значит, что сыновней почтительности достоин лишь хороший отец, что на преданность младших или ниже стоящих вправе рассчитывать лишь тот, кто сам человеколюбив и милосерден по отношению к ним. Японцы, стало быть, существенно выхолостили принцип «жень» – гуманность, человечность, служившие в древнекитайской морали стержнем человеческих взаимоотношений. Воплощением долга признательности до ныне остается покорность родительской воле. Конечно, в наши дни умножились примеры, когда сын отказывается жениться на сосватанной невесте или наследовать семейную профессию. Видя, как молодые пары гуляют по улицам обнявшись, можно подумать, что жизнь не оставила от традиционного домостроя камня на камне. А между тем это не совсем так. Пусть самостоятельные знакомства и встречи между юношами и девушками все больше входят в обиход, главное не изменилось. Свадьба в Японии до сих пор остается делом не столько личным, сколько семейным. Хотя о браках по любви много говорят, они все-таки остаются скорее исключением, чем правилом. И хотя число браков по сватовству сократилось, они по-прежнему составляют большинство. Считается, что в таком важном деле, как выбор достойного спутника жизни, лучше полагаться на опыт старших. Хороший сын выплачивает долг признательности отцу и матери тем, что редко ставит под вопрос их решения на этот счет. Помимо браков по сватовству, есть и другие признаки того, что старинный семейный уклад все еще сохраняет силу. Это, например, практика усыновления. Феодальный домострой строго требовал от каждого обеспечить продолжение рода по мужской линии. Собственность семьи, оказавшейся без такого наследника, конфисковалась в казну. Старые законы давно отменены, однако стремление непременно иметь сына по-прежнему присуще в Японии любой супружеской паре. Дело тут не только в продолжении рода. Не иметь сына значит для японца обречь себя на одинокую старость. Доживать свой век под одной крышей с замужней дочерью не принято. Существует множество японских пословиц о взаимоотношениях невестки и свекрови, но нет ни одной о зяте и тёще. Сына оттого и почитают с рождения, словно наследника престола, что именно на него ложится потом долг заботиться о престарелых родителях. Если в семье есть лишь дочери, отец и мать подыскивают одной из них жениха, согласного на усыновление. При такой свадьбе муж берет себе фамилию жены вместе с сыновними обязанностями по отношению к приемным родителям. За последнюю четверть века в Японии значительно увеличилась средняя продолжительность жизни. Если в 1955 году она составляла 65 лет для мужчин и 67 для женщин, то к 1980 году возросла соответственно до 73 и 78 лет. Более высокий показатель, чем в Швеции, которая до недавних пор держала первенство в капиталистическом мире. С другой стороны, общее количество семей увеличилось с 25 до 35 миллионов, а средняя численность их уменьшилась. Помимо падения рождаемости, здесь, безусловно, сказалось то, что все больше молодоженов предпочитают жить самостоятельно, то есть отдельно от родителей. Естественно, предположить, что в этих условиях должна обостриться проблема одинокой старости, столь свойственная капиталистическим странам Запада, тем более, что социальное обеспечение в Японии поставлено несравненно хуже, чем, скажем, в Англии. В действительности же престарелые японцы реже чувствуют себя одинокими, реже доживают свой век в нужде, чем англичане. Те самые узы патриархальной семьи, что в начале жизненного пути связывают человека на склоне лет, становятся ему опорой. В 1955 году 81% японцев старше 65 лет жили вместе со своими детьми. За последующую четверть века цифра эта снизилась до 72%, но все равно в пятеро превосходит соответствующий показатель в Англии. В Японии гораздо хуже, чем в Англии или Соединенных Штатах, развита система пособий для неимущих. Но зато там куда меньше и так называемых семей с проблемами. В Японии к началу 80-х годов было около 1,5 миллиона матерей-одиночек, тогда как в Соединенных Штатах больше 7 миллионов. Сельский подросток, приехавший работать в Токио, не имеет представления об одиночестве его сверстника в Лондоне, где можно годами снимать тесную каморку в перенаселенном доме и не знать, кто живет за стеной. Японец, скорее всего, поселится с теми же людьми, с кем вместе начал работать, и его тут же станут считать членом воображаемой семьи. Его всякий раз будут спрашивать, куда и зачем он уходит, когда вернется. Присланные ему из дома письма будут читать и обсуждать сообща. Для японца почти не существует понятия каких-то личных дел. Привычка всегда находиться буквально локоть к локтю с другими людьми, традиционный быт, по существу исключающий само понятие частной жизни, все это помогает японцам приспосабливаться к условиям, которые на Западе порой приводят людей на грань психического расстройства. Хотя традиционная мораль не позволяет держать душу нараспашку, японец не любит оставаться один за закрытой дверью. До недавнего времени большинство японских жилищ не запирались. В японской гостинице не существует такого понятия, как ключ от комнаты, ибо раздвижные перегородки, как и окна, в принципе не должны иметь запоров. Даже в отеле западного типа японец часто держит дверь своего номера открытой. Если задуматься, какими чертами, какими человеческими качествами пришлось пожертвовать японцам ради их образа жизни, прежде всего, пожалуй, нужно назвать непринужденность и непосредственность. Японцам действительно не хватает непринужденности, ибо традиционная мораль постоянно принуждает их к чему-то. Строгая субординация, которая всегда напоминает человеку о подобающем месте, требует постоянно блюсти дистанцию в жизненном строю. Сознание своей принадлежности к какой-то группе, готовность ставить преданность ей выше личных убеждений, предписанная учтивость, которая сковывает живое общение, искренний обмен мыслями и чувствами, все это обрекает японцев на известную замкнутость, если не личную, то групповую. И в то же время рождает у них боязнь оставаться наедине с собой, стремление избегать того, что они называют словом «сабиси». Япония – страна групп. На этих перенаселенных островах группы образуются, наверное, по необходимости. Уединение в нашем понимании здесь недостижимо. Вы не можете иметь свою отдельную комнату, а если у вас, на удивление, окажется такая комната, вся семья, тем не менее, слышит каждый ваш шаг, каждый вздох через бумажные перегородки. Японская жизнь исключает не только уединение, но даже стремление к уединению. Уединение приравнивается к одиночеству, а одиночество для японца – это нечто ужасное. Групповщина в Японии – такое же типичное явление, как индивидуализм в Англии. Джордж Микиш, Англия, «Страна восходящей цены», 1970 год. Наряду с современной системой законов японцы подчиняются неписанному кодексу общественного поведения. Кодекс этот труден тем, что не поддается четкому и всестороннему объяснению. Он просто незримо присутствует, как нечто бесформенное и бесцветное, и, подобно амебе, эластично приспосабливается к меняющимся нуждам общества. Это смутная смесь чувства справедливости, понимания человеческих слабостей, терпимости и известной доли фатализма. Такой внеюридический кодекс не обеспечивает, однако, должного решения проблем современного общества. За его фасадом любви, гармонии и благожелательности тысячи виноватых остаются безнаказанными, и тысячи невиновных вынуждены мириться с несправедливостью. Это порождает духовную пассивность, несовместимую с требованиями современного общества. Слишком многое остается нерешенным, и слишком многое решается арбитражем, который исходит из старинной пословицы, что во всякой ссоре повинны обе стороны. Роберт Адзаки, Япония. Япония, психологический портрет, 1978 год. Значок на лацкане. Устои патриархальной семьи – это устои японского образа жизни. Вертикальные связи «оя», «ко», то есть отец-сын, а в более широком смысле учитель – ученик, покровитель – подопечный, прослеживаются, дают о себе знать повсюду. Жизненный путь японца даже во времена жестоких сословных разграничений меньше, чем в других азиатских странах, предопределялся его происхождением. Принято считать, что будущее человека зависит не столько от родства, сколько от того, с кем его столкнет судьба между 15 и 25 годами, в пору вступления на самостоятельный путь, в ответственнейший по японским представлениям период, когда каждый человек обретает «оя» – учителя, покровителя, как бы приемного отца, уже не в семье, а в избранной им сфере деятельности. Если сельский подросток идет в учение к кузнецу, именно этот человек на всю жизнь становится его покровителем. Именно он, а не отец, сватает ему невесту и восседает на самом почетном месте на его свадьбе. Если юношу берут на завод по рекомендации земляка, этот поручитель впредь может всегда рассчитывать на безоговорочную верность своего ко, как того требует долг признательности. Личные отношения, сложившиеся в начале жизненного пути, японцы ценят выше других и считают, что они сохраняют силу навсегда. Видимо, поэтому японцы привыкли судить о человеке прежде всего по его принадлежности к той или иной группе. Первоосновой такой характеристики служит именно семья или община, государственное учреждение или коммерческая фирма, а вовсе не профессия человека, не его личные способности или заслуги. Вы знаете этого гостя? Кто он такой? Он с фирмы Масусита, начальник цеха. Подобные вопросы мне доводилось задавать японцам множество раз, и в ответ неизменно называлось место работы, затем должность, ранг. Причем ни разу я не слышал, чтобы о ком-то сказали: он хирург или технолог, строитель или искусствовед. Шофер грузовика, развозящий бумажные рулоны, скажет, что он работает в газете «Асахи». Всемирно известный специалист по ядерной физике отрекомендуется профессором Киотского университета. И дело тут не в тщеславии первого или скромности второго, так принято. Является ли Ямада-сан директором банка или простым кассиром, это уже второй вопрос. Важнее знать ответ на первый. Он работник концерна Сумитомо. Стало быть, большинство его друзей, с которыми он вместе трудится и сообща проводит свой досуг, тоже люди Сумитомо. Хотя японцы избегают одиночества, любят быть на людях, они не умеют, вернее, не могут легко и свободно сходиться с людьми. Дружеские связи между лицами разного возраста, положения, социальной принадлежности крайне редки. Круг тех, с кем японец сохраняет общение на протяжении своей жизни, весьма ограничен. За исключением родственников и бывших одноклассников, это, как правило, сослуживцы одного с ним ранга. Если дружбу сверстников в школе и университете можно назвать горизонтальными отношениями, то в дальнейшем у человека остаются лишь гораздо более строгие вертикальные отношения между старшими и младшими, вышестоящими и нижестоящими. Говорят, что личные связи играют в деловой и политической жизни Японии ключевую роль. Но правомерно ли называть подобные отношения личными, если каждый участник их представляет не столько себя, сколько стоящую за ним группу? Пожалуй, даже понятие дружбы носит в Японии скорее групповой, чем личный характер. Когда два японца встречаются впервые, они прежде всего стараются выяснить принадлежность друг друга, а также положение, которое занимает в своей группе каждый из них. Без этих сведений им трудно найти основы для общения. На свадебных церемониях и сейчас еще можно видеть старинный наряд, предназначенный для самых торжественных случаев. Черное кимоно с белыми родовыми гербами. В современной жизни место соперничающих родов заняли конкурирующие фирмы, а роль гербов на кимоно унаследовали значки этих фирм. Их обычно носят на лацканах пиджаков. Еще шире вошли в японский обиход визитные карточки, сразу же позволяющие судить, кого представляет человек и каков его ранг. Японцы сейчас совершенно не могут обходиться без визитных карточек, которые неизмеримо упростили ритуал представления друг другу. Как прежде родовым гербом, японец демонстрирует значком фирмы или визитной карточкой свою принадлежность к определенной группе, свою готовность ставить преданность ей выше личных убеждений. Стойкость вертикальных связей «Оя-Ко» порождает семейственность и групповщину, а во-вторых, ведет к созданию независимых однородных групп в каждой области деятельности. Депутат парламента верен прежде всего главе своей фракции, а не руководителю партии. Японские коммерческие корпорации, литературные течения, гангстерские кланы в равной мере основаны на безоговорочной преданности членов группы своему покровителю. Заметим, однако, что в отличие, скажем, от индийских каст или от гильдий в средневековой Европе, замкнутые группы в Японии основаны не на горизонтальных, а на вертикальных связях. Японский профессор стоит ближе к своим ассистентам и студентам, чем к другим профессорам того же университета или своим коллегам по специальности. При кастовой структуре людей обычно объединяет и социальное положение, и характер деятельности. Японская же группа разнородна. Она напоминает скорее корабельный экипаж, который укомплектован людьми всех нужных специальностей, чтобы успешно состязаться с другими кораблями. Соперничество таких групп, разумеется, усугубляет их замкнутость, но в то же время порождает и тягу вместе отстаивать какие-то общие отраслевые интересы. Япония – страна ассоциаций, члены которых не только соперничают, но и сотрудничают, сочетают конкуренцию между собой с взаимной информацией. Существуют ассоциации промышленников, металлургов, судостроителей, энергетиков, ассоциации университетов, кинокомпаний и органов местного самоуправления, ассоциации парикмахеров, борцов сумо и преподавателей чайной церемонии. Причем в каждом подобном объединении, как правило, есть то ли большая тройка, то ли большая четверка, то ли большая пятерка, которая держит главенствующие позиции в данной области и, стало быть, делает там погоду. Японцы придают большое значение понятию «перворазрядный». Между этой и последующими категориями существует значительный, как бы качественный разрыв. Есть перворазрядные фирмы, перворазрядные университеты, перворазрядные рестораны. Существует неофициальная градация даже среди правительственных учреждений. Министерство финансов и Министерство иностранных дел относят, например, к числу перворазрядных, в то время как Министерство просвещения котируется куда скромнее. При поступлении на работу выпускник перворазрядного университета имеет в Японии неоспоримое общепризнанное преимущество перед другими обладателями дипломов о высшем образовании. Принадлежность к перворазрядной фирме означает не только более высокую зарплату, но и соответствующий социальный престиж, что помимо моральных преимуществ порой несет и материальные. Рядовому служащему концерна Mitsui охотнее предоставит кредит на покупку дома, чем мелкому предпринимателю, пусть даже с более высокими доходами. В обществе людей одинакового положения или ранга, скажем, газетных репортеров, страховых агентов, служащих бензоколонок, директоров компаний, представитель перворазрядной фирмы негласно, но бесспорно будет считаться старшим. Японские учреждения и корпорации, вырвавшиеся в число перворазрядных, тоже, разумеется, соперничают между собой. Но при этом они не стремятся выделиться какой-то характерной чертой, обрести в чем-то свой собственный профиль. Вместо этого соперники склонны уподобляться друг другу, имитировать структуру группы, стоящей рангом выше, дублировать каждый вид ее деятельности. Типичный пример – японская печать. Каждая общенациональная газета стремится удовлетворить интересы всех категорий читателей. Ответить на вопрос, чем отличаются по своему профилю и политическому направлению газеты «Асахи», «Майнити» или «Иомиури», так же трудно, как определить разницу в характере деятельности универмагов «Мицукоси», «Даймару», «Мацудзакая». Столь же схожи между собой ведущие японские университеты и монополистические концерны. Тем и другим одинаково присуще стремление быть в своей области государством в государстве, ни в чем не зависит от конкурентов, ни в чем не уступать им. Раз создали новый университет, пусть будет полный набор факультетов, хотя большинству вузов это явно не под силу. Раз концерн Митсуи построил в Токио первое высотное здание, его соперники Сумитомо и Митсубиси тут же возвели по небоскребу. Стремление японцев к четко обозначенной иерархии проявляется повсеместно. Это заметно как между соперничающими группами, так и внутри каждой из них. Главенствующая роль вертикальных связей «Оя-ко» ведет к тому, что даже среди людей, занимающих одинаковое или сходное положение, обнаруживается тяга к разграничению рангов. Для рабочего у станка рангом служит возраст, точнее говоря, стаж. Ранг служащего определяется прежде всего образованием, а во-вторых, опять-таки, числом проработанных лет. Для профессора университета критерием подобающего места среди коллег будет дата его официального назначения на кафедру. Примечательно, что четкое сознание своего ранга присуще людям не только в общественно-политической или деловой жизни, словом, в сфере официальных отношений. Оно дает себя знать и среди творческой интеллигенции, где, казалось бы, сам характер деятельности должен выдвигать во главу угла личные таланты и заслуги. У писателей, артистов, художников бытует понятие «предшественник», то есть человек, которого надлежит почитать уже за то, что он раньше начал подобную же карьеру, раньше вступил в литературу, на сцену, дебютировал в живописи или архитектуре. Вертикальные связи главенствуют над горизонтальными в каждом виде искусства. В икебана и чайной церемонии, в каллиграфии и театре теней всюду существуют соперничающие школы, каждая из которых имеет подчиненные себе ветви. В Японии не сыщешь учителя, который взялся бы преподавать приемы разных школ икебана. Не увидишь спектакля кабуки, в котором участвовали бы актеры из разных кланов. Как нельзя иметь двух отцов, так нельзя служить двум хозяевам, гласит японская пословица. Итак, градация по рангам устанавливается чаще всего на основе старшинства. На взгляд японцев такая система более проста и стабильна, чем учет личных заслуг. Она не нуждается в последующей корректировке. Считается, что форма отношений, однажды сложившихся между людьми, не должна меняться на протяжении их жизни. Если ректор университета имеет в числе подчиненных своего бывшего профессора, он будет почтительно именовать его учителем. Поскольку любая группа в японском обществе основывается на жесткой иерархии, чужак, задумавший проникнуть в нее со стороны, втиснуться сразу на средний, а тем более на верхний этаж, оказался бы инородным телом среди прочных вертикальных связей, установившихся между людьми раньше. В таких условиях японцу выгоднее всю жизнь оставаться там, где он начал свой трудовой путь, передвигаться со ступеньки на ступеньку по мере естественного обновления коллектива и вместе со стажем накапливать определенный общественный капитал, который, разумеется, нельзя унести с собой на другое место работы. Именно в специфике общественных групп, основанных на вертикальных связях, коренится присущая Японии система пожизненного найма, о которой пойдет речь ниже. Ты верен не потому, что нечто, чему ты верен, хорошо, а ты хорош потому, что верен. Если ты верен, ты хорош. Если ты не верен, ты негодяй. Ничего более полезного для хозяина нельзя было выдумать. Верность хозяину стала самодавлеющей идеей. Она была сделана моралью. Борис Агапов, СССР. Воспоминания о Японии. 1974 год. Японское общество не признает выдающихся личностей. Оно тянет назад всякого, кто стремится опередить остальных. Самые умные и рассудительные японцы постигают это раньше других. Поэтому именно люди, талант которых мог бы сделать их яркими индивидуальностями, превращаются в наибольших приспособленцев и делают свою карьеру именно японским путем, как почти анонимные члены какой-то группы. В деловом мире человек известен просто по фирме, в которой он служит, а не по способностям. Без визитной карточки он ничего не представляет как личность, а с визитной карточкой и со значком на лацкане пиджака он разделяет славу своей фирмы, независимо от того, как бы ни был мал его пост. Как бы бездарно он ни работал, его не уволят. Какими бы яркими способностями он ни обладал, он почти не имеет возможности продвигаться быстрее, чем другие люди его возрастной группы. Рафаэль Штейнберг, США. «Почему трудно писать о Японии?» 1966 год. Человек с флажком. Японцы любят флаги. Они развиваются на зданиях и на автомашинах. Собственные флаги имеют газеты и универмаги, частные фирмы и профсоюзы. А путешествовать – значит, в представлении японца шествовать гурьбой за человеком с флажком. Такие толпы, поспешающие за вожаком, видишь в любом достопримечательном месте. Человек с флажком может быть агентом бюро путешествий, экскурсоводом, кондуктором автобуса или просто сослуживцем, который знает здешние места и потому взял на себя обязанности проводника. В любом случае каждый член группы подчиняется ему, считая неподобающим оспаривать его указания или отказываться от его опеки. В то время как англичанин, возможно, усмотрел бы тут ущемление личной независимости, японец охотно шагает за флажком. Зная о роли группового сознания в японском обществе, есть соблазн представить себе его в виде множества групп, каждая из которых послушно следует за своим знаменосцем, то есть за человеком, который эту группу возглавляет. Руководитель в Японии действительно похож на человека с флажком перед группой туристов. Однако права и обязанности такого проводника касаются определенного маршрута, выработанного не им одним, а известного участникам экскурсии. Узы взаимной зависимости, о которых шла речь выше, это как бы поводок о двух концах. С одной стороны, они тянут ведомых за ведущим, но с другой стороны, вынуждают вожака оглядываться на группу, навязывать ей свою волю так, чтобы при этом сохранялась хотя бы видимость общего согласия. Японская мораль предписывает избегать прямых конфронтаций. не допускать положений, когда одна из сторон всецело одерживала бы верх над другой. Нельзя доводить дело до того, чтобы побежденный потерял лицо, предстал перед окружающими униженным и оскорбленным. Это означало бы задеть такую болезненную сторону, как гири или долг чести, то есть нажить себе смертельного врага. Если такая первейшая для японцев добродетель, как долг признательности, уходит корнями в древнекитайскую мораль, то долг чести – это сугубо японское понятие, которое не имеет ничего общего ни с учением Конфуция, ни с учением Будды. Раскрыть смысл гири трудно, ибо даже сами японцы не могут дать ему достаточно ясного толкования. Гири – это некая моральная необходимость, заставляющая человека порой делать что-то против собственного желания или вопреки собственной выгоде. Довольно близко к этому термину стоит старый французский оборот «положение обязывает». Гири – это долг чести, основанный не на абстрактных понятиях добра и зла, а на строго предписанном регламенте человеческих взаимоотношений, требующих подобающих поступков в подобающих обстоятельствах. В отличие от неоплатного долга признательности, японцы смотрят на долг чести как на некое добавочное бремя, неосмотрительного увеличения которого следует остерегаться. Поскольку любая услуга требует взаимности, должна быть как-то вознаграждена, японцы стараются избегать одолжений со стороны чужих людей. Это отразилось даже в том, что речевые обороты, предназначенные для выражения благодарности, несут в себе, как ни странно, оттенок некоего сожаления. Например, слово «аригато», которое обычно переводят как «спасибо», буквально значит «вы ставите меня в трудное положение». Другой сходный оборот – «сумимасен» означает «ах, это никогда не кончится» или «ах, мне теперь вовек с вами не рассчитаться». Таким образом, уже выражая благодарность, японец как бы с сожалением признает, что остался перед кем-то в долгу. Стремление избегать случайных услуг или оказывать их порой производит впечатление, что японцы – люди неотзывчивые. Но дело тут не в черствости. Сделать что-то для незнакомца без его просьбы значит поставить его в положение морального должника, воспользоваться его затруднением в свою пользу. Вот к какому абсурдному парадоксу приводит японское понятие о долге чести. Стыд служит почвой, на которой произрастают все добродетели. Эта распространенная фраза показывает, что поведение японца регулируется людьми, которые его окружают. Не соблюдать общепризнанных обычаев, не считаться с мнением общины, значит подвергнуть осуждению и, стало быть, отчуждению. Поступай, как принято, иначе люди отвернутся от тебя. Вот что требует от японца долг чести. Смысл гири, стало быть, лучше выразить не французским оборотом «положение обязывает», а словами «традиция обязывает». Гири или долг чести проявляется, во-первых, по отношению к окружающим, как разновидность нашего понятия «совесть», а во-вторых, по отношению к самому себе, к собственной репутации, что во многом соответствует тому, что мы называем самолюбием. Он побуждает человека не допустить положений, в которых как он сам, так и кто-то другой может оказаться униженным и оскорбленным. Долг чести не позволяет японцу проявить свою неспособность в том, к чему он по положению обязан быть способен. Нежелание потерять лицо подчас мешает японскому врачу отказаться от ошибочного диагноза. По той же причине преподаватели не любят, когда ученики обращаются к ним с вопросами. Бывалый иностранец, остановленный за нарушение правил езды на улицах Токио, притворяется, что не знает японского языка, и регулировщик отпускает его, так как, в свою очередь, не хочет признать, что слаб в английском, то есть ронять престиж столичного полицейского. Сказать, что японцы очень самолюбивы, что они высоко ставят свою честь, значит показать лишь одну сторону их характера. Непримиримость к оскорблениям, болезненная чуткость к любому унижению их личного достоинства не привели к тому, что месть стала у них главенствующей чертой человеческих взаимоотношений. Понятие гири обрело как бы возвратное значение. Долг чести по отношению к самому себе с малолетства приучает японцев щадить самолюбие окружающих. Отсюда стремление уклоняться от прямого соперничества, где выбор в пользу одной из сторон означал бы потерю лица для другой. Именно обоюдная боязнь потерять лицо рождает потребность в третьем лице, то есть в посреднике. К его услугам японцы прибегают в самых различных случаях, начиная от коммерческих сделок и кончая сватовством. Считается очень важным так обставить первую встречу жениха и невесты, чтобы в случае отказа какой-либо из сторон не унизить другую. Поэтому такие смотрины чаще всего устраиваются как якобы случайная встреча в каком-нибудь общественном месте, например, на ежегодной выставке хризантем или во время любования весенним цветением вишен. Такая встреча никого ни к чему не обязывает, позволяет молодым и их родителям познакомиться друг с другом. Японский школьник вряд ли ответит, кто из его сверстников первый ученик и кто, наоборот, тянет класс назад. Если педагог хвалит или журит кого-то, он всегда исходит из способностей и прилежания данного ребенка, сравнивая его нынешнюю успеваемость с его прежней и старательно избегая противопоставления одних учеников другим. Японские рикши в прежние времена строго блюли неписанный закон. Молодой возчик мог обгонять старого, лишь изменив маршрут, чтобы его превосходство в силе и выносливости не бросалось людям в глаза. Это стремление хотя бы внешне свести до минимума прямое соперничество до ныне пронизывает японскую жизнь. Даже проявления конкурентной борьбы японские дельцы ухитряются придавать видимость компромисса. Если в Англии основным законом соперничества считаются принципы честной игры, то в Японии им соответствуют понятия подобающей доли. Для англичанина главное, чтобы игра шла по правилам. Тогда он с легким сердцем поздравляет победителя, которому достается все, а сам, как побежденный, остается ни с чем. В Японии же, если не считать спорта, редко имеют место состязания, при которых победитель получает все, а побежденный – ничего. Японцам свойственно думать не о том, кому из спорящих достанется пирог, а как его удачнее поделить. Главное для них, конечно, результат, а не правила игры, которые можно по ходу менять ради того, чтобы каждому досталась подобающая доля. Желание избегать открытого столкновения противоположных взглядов проявляется у японцев и в практике принятия решений. Решения эти обычно представляют собой не результат чьей-то личной инициативы, а итог согласования мнений всех заинтересованных лиц, как бы общий знаменатель, найденный на основе взаимных уступок. При этом по нормам японской деловой этики главной добродетелью обладает не тот, кто твердо стоит на своем, пусть даже будучи правым, а тот, кто проявляет готовность к компромиссу ради общего согласия. Прежде всего, японцы стараются как можно дольше не замечать того, что нарушает сложившийся порядок вещей. Они считают естественным затягивать принятие некоторых решений до тех пор, пока в них вообще отпадает необходимость. Но здесь же коренятся причины и другой важной национальной черты. Япония порой бывает страной внезапных перемен, крутых поворотов, совершаемых после продолжительного промедления. Итак, японцы ищут решения, которые обобщали бы взгляды всех заинтересованных сторон, каждая из которых обладает чем-то вроде права вето. Если, несмотря на продолжительные дискуссии, кто-то все-таки выступает против данной инициативы, вопрос вообще не решается, а откладывается. Когда проблема становится безотлагательной, нижестоящие звенья аппарата прежде всего смотрят, как поступали в подобных случаях прежде и с учетом изменившейся обстановки, готовят возможные варианты решения. Процесс согласования мнений начинается в наиболее заинтересованной группе, а затем, шаг за шагом, движется вверх. Лишь после кропотливой подготовки вопрос выносится на обсуждение руководства. Характерно, что на всех уровнях проявляется стремление избегать категорических суждений, слов «да» или «нет», «за» или «против». Как правило, ни один из участников такой дискуссии не станет сразу целиком излагать свое мнение, тем более предлагать что-то конкретное. Вместо того он выскажет сначала лишь небольшую, наиболее бесспорную часть того, что думает по данному вопросу. Образно говоря, сделает лишь осторожный шаг вперед и тут же оглянется на остальных. Японец, независимо от занимаемого поста, остерегается противопоставлять себя другим. Оказаться в изоляции, довести дело до открытого столкновения противоположных взглядов. Поэтому дискуссия обычно тянется долго, пока каждый ее участник, шаг за шагом, не изложит свою позицию, по ходу видоизменяя ее с учетом высказываний других. Цель дебатов в том и состоит, чтобы выявить различия во мнениях и постепенно привести их к общему согласию. Связанные с жестокими правилами поведения и нормами подобающего места, японцы вообще предпочитают преодолевать наиболее острые разногласия не на заседании, а за выпивкой, когда алкоголь помогает на время сбрасывать оковы этикета. Огромные расходы японских фирм на представительские цели, а попросту говоря, на попойки в барах и кабаре, мотивируется тем, что подобные заведения служат удобным местом для согласования противоречивых мнений. Добавлю, однако, что такого рода угощения стали в деловом и политическом мире Японии привычным каналом для подкупа нужных людей, то есть своеобразной формой коррупции. Показательна и такая цифра. Если в Соединенных Штатах насчитывается 300 тысяч юристов, к услугам которых прибегают частные корпорации и лица для решения споров и конфликтов, то в Японии их менее 10 тысяч. Сблизить точки зрения спорящих чаще помогает посредник, который берет на себя эту роль тоже сугубо по-японски. Взяться за посредничество по официальной просьбе значило бы в случае неудачи потерять лицо. Поэтому дело обычно ограничивается лишь намеком, что существуют какие-то разногласия, которые хочется, но не удается преодолеть. Поняв суть дела, будущий посредник также осторожно прощупывает готовность другой стороны говорить с ним о возникшем затруднении. Если желание искать компромисс оказалось обоюдным, посредник как бы от своего имени предлагает участникам спора взаимоприемлемое решение. Для деловых отношений в Японии характерно, что сторона, вынужденная пойти на наибольшие уступки, по традиции получает преимущество при решении какого-то другого вопроса, подчас совершенно не связанного с первым, или же получает заверение, что если подобный же спор возникнет в будущем, решение будет принято в ее пользу.